В общей сложности 1100 силуэтов древних рогатых драконов обнажили клыки и когти Нацзышена. Тщетные потуги. Столкнувшись с двумя мастерами боевых искусств первого уровня стадии трансформации пустоты, Цзышан совершенно не испугался. Он презрительно ухмыльнулся, призвав свое духовное копье. В его глазах вспыхнул холодный блеск, а в следующий миг он властно махнул копьем в их сторону. Свист. Пламя обвилось вокруг ствола копья, как огненный дракон. Рядом с потоком пламени заструился поток синего ци ветра. Свист. В одно мгновение огненный дракон взмыл вверх, а концепция ветра подпитала концепцию огня. Как только копье выстрелило в сторону двух молодых людей на скорости молнии, в небе над Цзышаном воплотилось 878 силуэтов древних рогатых драконов. Когда он высвободил свою первородную энергию седьмого уровня стадии толкования пустоты, его сила приравнивалась к 100 силуэтам древних рогатых драконов. Благодаря усилению от духовного копья второго ранга, в целом он получал силу 178 силуэтов древних рогатых драконов. Благодаря четвертому уровню высшей концепции ветра, он получал силу 400 силуэтов древних рогатых драконов. Первый уровень высшей концепции огня равносилен 200 силуэтам древних рогатых драконов, а еще 100 он получал от эффекта слияния концепции ветра и огня. Суммарная его сила соответствовали мощи 878 силуэтам древних рогатых драконов. Черт, увидев 878 силуэтов древних рогатых драконов в небе, ужас немедленно охватил двух парней. Глава 957. Еще одна изысканная шкатулка. К сожалению, когда оба молодых человека пришли в себя, было уже поздно. Им даже не пришло в голову, что молодой парень в белом одеянии, выглядящий моложе их, будет обладать настолько внушительной силой и с легкостью сможет раздать их. Свист, свист. Копье длиной Цзышана задрожало. Два дракона ветра и огня выстрелили одновременно и легко разделали двух самоуверенных молодых людей. Ему удалось убить двух боевых мастеров стадии трансформации пустоты первого уровня одним ударом. Если бы за ними наблюдал еще один человек, то просто ошеломился бы силой мастера боевых искусств седьмого уровня стадии толкования пустоты. Вся суть заключалась в том, что обычно такая сила не свойственна эксперту подобной основы развития. Боевой мастер седьмого уровня стадии толкования пустоты убил одним ударом мастера боевых искусств первого уровня стадии трансформации пустоты. Кто бы такое не услышал, то подумал, что ему рассказывают сказку. Два мусора. Цзышан спрятала копье в пространственном кольце, бросив презрительный взгляд на два трупа. И это боевые мастера первого уровня стадии трансформации пустоты? Сейчас он словно позабыл, что еще недавно отбросил собственный обломок дощечки печати дьявола, чтобы спастись от удара мастера боевых искусств первого уровня стадии толкования пустоты. А иначе он бы уже разделил судьбу тех, на кого презрительно смотрел. Теперь три духовных фрукта принадлежат мне. Цзышан подошел к трехцветному дереву, чтобы сорвать три разноцветных духовных фрукта. Пока он держал их в руках, то внимательно рассматривал. Тем временем, голос призрака пламени отразился в разуме Цзышана. Основываясь на моем суждении, любого из этих трех духовных фруктов достаточно, чтобы смог одним махом совершить прорыв на первый уровень стадии трансформации пустоты. Лекарственная эффективность фруктов настолько сильна, Цзышан не смог подавить свой шок после заявления призрака пламени. В конце концов, до стадии трансформации пустоты ему необходимо преодолеть еще три уровня развития. И всего одного фрукта достаточно, чтобы перескочить три уровня развития сразу. В этот момент дыхание Цзышана снова ускорилось. Если культивация мастера боевых искусств не превысила четвертый уровень стадии трансформации пустоты, то каждый фрукт повысит его культивацию на один уровень. Добавил от себя призрак пламени. Хорошо, прекрасно. Не говоря уже о трех духовных фруктах, моя сила превзойдет способности Дуэньлин Теня, когда я совершу прорыв к трансформации пустоты первого уровня. Глаза Цзышана заблестели, а следом он стиснул зубы. Дуэньлин Тянь, я наверняка убью тебя и изыму дощечку печати дьявола. Я встану на вершину мира, а тебе суждено присмыкаться у моих ног. Давай пока не будем торопиться с тем, чтобы сначала отомстить Дуэньлин Теню. Сперва тебе стоит найти уединенное место для культивации. Прямо сейчас прорыв на первый уровень стадии трансформации пустоты должен стать для тебя первостепенной задачей. Нарушил его ликование призрак пламени. Хорошо. Цзышан кивнул и согласился со словами старика. Он начал искать скрытую пещеру, чтобы он мог спокойно приступить к культивации и увеличить свой уровень развития. А Дуэньлин Тянь, естественно, понятия не имел, что произошло рядом с трехцветным деревом. Не говоря уже о том, что Цзышан только что получил три духовных фрукта, которые могли поднять его силу в любое время, Дуань Линтянь даже не имел ни малейшего представления, что Цзышан до сих пор жив после падения в бездонную пропасть. В настоящее время Дуань Линтянь мелькал по пещерам, пытаясь отыскать центральный дворец в сокровищнице боевого императора. В сообщении упоминалось, что дворец находился прямо в центре. Фрагмент глубокомыслия императора. Цель Дуань Линтяня заключалась непосредственно в фрагменте глубокомыслия императора и двух фрагментах глубокомыслия, которые он оставил в своем теле. Во всей сокровищнице боевого императора, помимо дворца, находилось еще 5 фрагментов глубокомыслия. Он уже получил один из фрагментов глубокомыслия монарха 7 уровня. Поиск оставшихся 4 ничем особо не отличался от поисков иголки в стогу сена. Сам он уже считал себя счастливчиком, раз сумел заполучить один из них. Не верится, что я еще не встретил ни одного ученика секты 5 элементов. Дуань Линтянь слегка побледнел. Хотя он пересекался с учениками секты 5 элементов во время путешествия, но попадались ему одни лишь трупы. Вот почему он не мог отомстить за них, так как не знал виновников. Внутри просторной пещеры летело 2 человек. Вокруг них носилась куча каменных очертаний с элементами красных вспышек. Сами красные блестки сами по себе являлись фрагментами концепции огня. Некоторые фрагменты даже валялись на земле, но оба молодых человека не обращали на них никакого внимания. Их взгляд никак не отрывался от изящной шкатулки. Часть шкатулки была вмурована в стену на полотке пещеры. Они понимали, что внутри нее содержатся сокровища, оставленные боевым императором. Один из молодых людей посмотрел на другого молодого человека, произнеся глубоким голосом: «Лю Ци, я не ожидал, что твоя сила увеличится так сильно. Видимо, секта Никка хорошо подготовилась. Какие же у вас дикие амбиции? А разве то же самое не касается твоей секты Изума?» Ученик секты Аникка по имени Лю Ци фыркнул в ответ: «Сяопин, когда мы сражались ранее во время боевых соревнований 3 сект, я потерпел от тебя поражение. Однако сегодня я не только сведу наши старые счеты, но и убью тебя, а также заберу это сокровище себе. То будет зависеть от твоих способностей», — равнодушно ответил Сяопин. А как только Сяопин закончил свою фразу, Лю Ци непременно развернулся и бросился на него в атаку. В его руке возник длинный меч, толщиной лезвия с крыло цикады. Свист. Взмахом меча он вызвал целую серию свистов ветра. Самый мощный из его ударов устремился прямо в лоб противника. Свист. Энергия неба и земли закружилась над головой Лю Ци, вызывая проявление феномена воплощения энергии неба и земли. Силуэты древних рогатых драконов немедленно сформировались над Лю Ци. В общей сложности их насчиталось более 830. Лю Ци являлся мастером боевых искусств 2 уровня стадии трансформации пустоты. При помощи первородной энергии он вызывал 300 силуэтов древних рогатых драконов. Благодаря духовному оружию 2 ранга, он увеличивал силу более чем на 230 силуэтов древних рогатых драконов. Кроме того, Лю Ци также постиг высшую концепцию меча 2 уровня, мощь которой эквивалентна 300 силуэтам древних рогатых драконов. Вот почему всеобщая его сила соответствовали 830 силуэтам древних рогатых драконов. Свист. Лю Ци намеревался убить противника одним ударом. Сяопин слегка побледнел, когда его оппонент так внезапно воспользовался инициативой, чтобы нанести первый удар. Вот только он своим собственным духовным оружием встретил его удар без страха в глазах. Свист. В его руке появился короткий нож, такой же тонкий, как и крылья цикады. Лу ножа излучал тираническую ауру, приветствуя меч Лю Ци. Свист. Энергия неба и земли закружилась в небе, также вызывая проявление феномена воплощения энергии неба и земли. В мгновение ока над Сяопином возникло более 800 силуэтов древних рогатых драконов. Убить. Столкнувшись с Сяопином, глаза Лю Ци наполнились холодом. Своим мечом он надавил сильнее, желая подавить нож Сяопина. Однако уверенность на его лице быстро исчезла. Он мог ясно видеть, что силуэты древних рогатых драконов над головой Сяопина поднялись до более чем 930. Такая сила превосходила его на целых 100 силуэтов древних рогатых драконов. Нет, в тот момент на лице Лю Ци мгновенно отразился ужас. Ему не приходило в голову, что Сяопин будет скрывать свою истинную силу. Оказалось, что высшая концепция сабли Сяопина совершила прорыв на 3 уровень. Она полностью подавила его высшую концепцию меча 2 уровня. Ляск. Пронзительный звук столкновения железных орудий отразился в воздухе. Бам. После их столкновения в воздухе раздался громкий взрыв. Он вызвал волны воздуха, которые разлетелись во все стороны, порождая серию могучих ураганов. Треск, треск, треск, треск, треск. Пол разрушился под ногами Люци, вызывая появление трещин в приличном радиусе вокруг него. Бам! Почти в то же время луч меча Люци был раздавлен лучом ножа Сиапина, а еще через долю секунды его луч меча исчез, так как сам Люци оказался рассечен надвое. Остатки тела Люци упали на пол, истекая обильным количеством крови. Отвратительное зрелище. По рейтингу секты Изума, Люци занимал 5-ю строчку, но даже в таком случае он с легкостью потерпел поражение от Сиапина. «Ты еще слишком молод, чтобы сражаться со мной», — фыркнул Сиапин, а затем потянулся к пространственному кольцу поверженного врага. Однако, прежде чем он успел протянуть руку, то тут же окоченел. Свист. Без каких-либо колебаний, Сиапин поспешно обернулся и посмотрел на молодого человека, что незаметно для него оказался у него прямо за спиной. Его лицо потемнело. «Кто ты?» Молодой человек проигнорировал Сиапина, переключив свое внимание на изящную шкатулку в потолке, от которой смутно веяло огненной аурой. «Уходи, я не хочу тебя убивать». В итоге он все же повернулся к Сиапину и произнес свою реплику холодным тоном. С самого начала его лицо оставалось холодным и отрешенным. «Кто ты такой?» — снова спросил Сиапин. Молодой человек с отчужденным выражением лица ответил ужасающе спокойным тоном. «Чжан Янь из секты эмоциональных страданий, глава 958, фрагмент глубокомыслия огня 9 уровня, секта эмоциональных страданий», — ошеломился Сиапин. Бегло пораздумав, он спросил. «Секта эмоциональных страданий, сила 3-го класса из южного региона Северной пустыни, верно?» Чжан Янь оставался равнодушным и отчужденным, словно совершенно не слышал Сиапина. Тем не менее, Сиапин уже понял ответ самостоятельно, поэтому насмешливо улыбнулся. «Ученик силы 3-го класса, как ты смеешь хвастаться передо мной? Что за шутка? Ты хоть знаешь, кто я такой?» Чжан Янь ответил молчанием. «Позволь мне сказать тебе, я Сиапин из секты Изума, одной из 3 великих сил 2-го класса Северной пустыни. Ученик из силы 3-го класса вроде тебя для меня не больше, чем муравей, и ты все равно смеешь высокомерно себя вести». А когда он закончил говорить, в его глазах вспыхнул холодный блеск. «Сегодня ты умрешь». Сиапин замолчал и резко бросился на Чжан Яня. Своим ножом он направил удар в жизненно важную точку на тебе врага. Свист. Энергия неба и земли в воздухе закружилась, вызывая проявление феномена воплощения энергии неба и земли. Более чем 930 силуэтов древних рогатых драконов появились в небе, обнажив свои клыки на Чжан Яня. Сиапин на самом деле входил в тройку лучших молодых экспертов секты Изума среди той десятки, что вошла в тайную сокровищницу боевого императора. Именно по этой причине Сиапин был очень уверен в своих силах. По его мнению, ученик силы 3-го класса на его фоне не сильнее муравья. Ему должно хватить одного удара, чтобы стереть его с лица земли. Столкнувшись с разъяренным Сиапином, лицо Чжан Яня оставалось невозмутимым. Вот только его взгляд похолодел, а следом он вытянул вперед обе руки. В его руках появились перчатки, созданные из бог знает какого материала. Вот только стоило им появиться, как в пространство вырвалась леденящая аура. Концепция льда. Сиапин застыл, испытав удивление, когда ощутил ледяную ауру, что исходило из ладони Чжан Яня. Концепция льда могла рассматриваться как наиболее мощная концепция природы. Если человек не наделен экстраординарными талантами и возможностями, то просто не сможет постичь подобную силу. Вот только когда Сиапин заметил в небе над Чжан Янем лишь 200 силуэтов древних рогатых драконов, то ехидно ухмыльнулся. «Эф, так ты лишь постиг первый уровень высшей концепции льда». По его мнению, высшая концепция льда 1-го уровня не представляла для него угрозы. Тем не менее, в следующий же миг цвета исчезли с его лица. Причина заключалась в том, что когда Чжан Янь выпустил первородную энергию, от нее явно ощущалась аура огня, которая моментально слилась с леденящей аурой. В одно мгновение из рук Чжан Яня вырвалось голубое пламя, испуская вспышки горячих и холодных волн. Противоречивые сочетания вызывали ощущение невидимого давления. Свист. В то же время, еще 300 силуэтов древних рогатых драконов появились рядом с 200 силуэтами древних рогатых драконов над головой Чжан Яня. Среди них 200 силуэтов древних рогатых драконов происходили из высшей концепции огня 1-го уровня. Концепция огня родилась из концепции льда. В данной особенности и заключалась суть высшей техники отказа от эмоций, которую культивировал Чжан Янь. Что касается остальных 100 силуэтов древних рогатых драконов, то они происходили от седьмого уровня стадии толкования пустоты Чжан Яня. Почти в тот же миг появились еще 78 силуэтов древних рогатых драконов, духовные перчатки второго ранга. Всего его сила соответствовала уровню 578 силуэтам древних рогатых драконов. Однако на этом все не закончилось. «Слияние льда и пламени!» — крикнул Чжан Тянь ледяным тоном. Голубое пламя внезапно вспыхнуло и высвободило волну леденящей кровь ауры. В одно мгновение еще 400 силуэтов древних рогатых драконов появились рядом с 578 силуэтами древних рогатых драконов над головой Чжан Яня. Теперь его сила общей сложности соответствовала 978 силуэтам древних рогатых драконов. Если бы Пэйянь сейчас увидел Чжан Яня, то определенно не остался бы равнодушен. Причина проста. Чжан Янь сумел освоить слияние льда и пламени до стадии мастерства, что позволит ему увеличить мощь в два раза. Начальная стадия позволяла поднять комбинированную силу льда и пламени на 50%, а стадия мастерства – на 100%. А значит, Чжан Янь освоил ступень мастерства в слиянии льда и пламени. Как такое возможно? Наблюдая за итогом своими собственными глазами, Сяопин моментально побледнел. Сила 978 силуэтов древних рогатых драконов ученика из секты эмоциональных страданий превзошли его полную мощь в 930 силуэтов древних рогатых драконов. Даже луч его ножа проявлял признаки дрожи из-за сомнений, которые возникли в его сердце. В этот момент силуэт, объятый величественным голубым леденящим пламенем, внезапно бросился вперед. В мгновение ока он оказался рядом с Сяопином. Лицо Сяопина сразу стало пепельным. Свист. Сяопин не смел больше терять ни секунды. Он собрал всю свою силу и полоснул ножом во врага, желая рассечь его на две половинки. ХМФ. Сразу же послышалось фырканье Чжан Яня. В следующий момент Чжан Яня обрушил свой кулак вниз, желая подавить удар ножа Сяопина. Шлеп. Прозвучал шлепок. Чжан Янь сумел схватить нож Сяопина за лезвие, вот только ему никак не удавалось вырвать его из схватки. В одно мгновение нож покрылся слоем инея. Мороз подкрался и покрыл тело Сяопина. Он уже собирался ринуться в побег после хватки его ножа, но не смог, так как его движения затормозились из-за холода. Свист. Не теряя слишком много времени, другой рукой Чжан Янь нанес удар прямо в голову Сяопина. Нет. Ужас охватил Сяопина, когда он заметил, что кулак Чжан Яня, что содержал в себе силу 978 силуэтов древних рогатых драконов, устремился ему в голову. Он хотел перейти в защитную стойку, но понял, что его движения замедлились из-за охватившего его мороза. Вот почему он банально не успевал выставить защиту. Бам! Кулак Чжан Яня настиг голову Сяопина и разорвал ее на кусочки, подобно арбузу. Во все стороны полетели ошметки красно-серого вещества, но под влиянием мороза они не окрасили одеяние Чжан Яня. Безголовое тело Сяопина упало на землю, вызывая всполох пыли. Его духовный нож с лязгом упал рядом. Подняв бровь, Чжан Янь без каких-либо эмоций на лице забрал пространственное кольцо и духовную саблю Сяопина. Затем он забрал духовное оружие и пространственное кольцо лица, а также приступил к сбору фрагментов концепции огня, что валялись на полу пещеры. Всего на земле валялось около сотни таких фрагментов. Собрав всю добычу, Чжан Янь даже позволял себе легкую ухмылку. «Мне сегодня довольно неплохо везет», — подумал про себя Чжан Янь. В его глазах даже можно было заметить легкий намек на удовлетворение. В целом, его можно было даже посчитать рыбаком, собравшим наибольшую прибыль. Затем его взгляд приковала изысканная шкатулка на потолке. Не теряя времени, он полетел к ней. Интересно, что там внутри. Изнемогая от любопытства, Чжан Янь раскрыл шкатулку. В следующий момент в его ладони оказался осколок, сверкающий пылающий красный ци. От осознания того, чем он завладел, даже у него участилось дыхание. Это не фрагмент концепции. Только не говорите, что это фрагмент глубокомыслия. Да к тому же, еще и фрагмент глубокомыслия огня, ахнул Чжан Янь. Еще через секунду он услышал знакомый старческий голос. Он звучал настолько громко и настолько пронзительно, что неудивительно, если его слышали за многие километры вокруг. «Поздравляю, молодой человек, этот фрагмент глубокомыслия огня девятого уровня теперь твой». Не прошло много времени, чтобы Чжан Янь понял, кому на самом деле принадлежал этот голос. Значит, вдобавок в шкатулке скрывалась формация многоголосия, которая передала этот голос довольно далеко, верно? Прищурился Чжан Янь, когда пришел к неутешительному выводу. Как только он пришел в себя, то сразу же услышал три свиста ветра, пришедших со стороны трех проходов в данную пещеру. И естественно, он увидел трех человек. Младший Лю, одним из них оказался молодой человек в черном одеянии. Как только он увидел труп Лю Ци на земле, его сразу охватил ужас. Нетрудно догадаться, что он также принадлежал к секте Изума. Старший Ся, ужас отразился и на лицах двух других учеников, когда они опознали труп Сяпина. Неудивительно, что когда они бросили взгляды на Чжан Яня, то прониклись к нему страхом. Они обменялись взглядами. Молча придя к соглашению, они быстро развернулись и попытались сбежать. Что за шутка? Они никогда не смогут сравниться с человеком, который смог убить даже их старшего Ся. «Раз вы пришли, даже не думайте уйти», — рыкнул Чжан Янь. Он поднял руки, направив две волны леденящего пламени. За несколько секунд пламя догнало двух учеников и объяло их с головы до пят. Не прошло много времени, прежде чем в пещере стало на два трупа больше. Концепция льда, концепция огня, лицо ученика из секты Аникки немного потемнело. Его глаза устрашающе поблескивали, пока он смотрел на Чжан Яня. «Ты владеешь невероятной силой, раз сумел убить младшего Лю и Сяпина из секты Изума. Как бы то ни было, ты все еще пустое место по сравнению со мной». Закончив речь, он как пушечное ядро бросился в атаку на Чжан Яня. В его руках появилось духовное оружие. Его первородная энергия и энергия концепции следовали за ним по пятам, слившись в духовным оружием. В то же время, более 930 силуэтов древних рогатых драконов появились над его головой и набросились на Чжан Яня. Чжан Янь, когда ученик секты Аникка бросился в сторону Чжан Яня, очаровательный силуэт появился с краю пещеры. Глава 959. Высшая концепция огня восьмого уровня. Женщина, чья красота могла низвергнуть королевство в войну. Краски окружающего мира меркли, когда она стояла рядом. Ее красное платье развивалось, хотя ветра не было. Ее изящная и стройная фигура выглядела настолько очаровательно, что заставляла всякие мысли улетучиваться и невольно стремиться к ней. Тем не менее, она появилась бесшумно, поэтому не привлекла внимания Чжан Яня и ученика из секты Аникка в черном одеянии. Стадия трансформации пустоты второго уровня, высшая концепция третьего уровня. Может, изначально выражение лица Чжан Яня и выглядело немного серьезным, но когда он увидел проявление феномена воплощения энергии неба и земли над учеником, то невольно ухмыльнулся. Поначалу он подумал, что раз этот парень посмел себе такие высокомерные слова, то его сила превосходила силу Сяпина. Тем не менее, видимо, сила этого парня оказалась сопоставима с силой Сяпина. Возможно, он думал, что Сяпин не был так силен, как он сам, подумал Чжан Янь. Сяпин умер от одного удара его кулака. Разумеется, с этим учеником произойдет то же самое. Чжан Янь выпустил свое ледяное пламя и прикончил выскочку. Слияние льда и пламени. Когда Чжан Янь собирался уходить, убив ученика секты Аникка и забрав его пространственное кольцо вместе с духовным оружием, то услышал мягкий и приятный голос. Чжан Янь был знаком с этим голосом, поэтому невольно изменился в лице. С каких это пор она здесь? Немыслимая мысль ударила ему в голову, когда он развернулся и увидел девушку. Фэн Тянью не была чужой для Чжан Яня. Несколько месяцев назад, во время боевых соревнований между 10 династиями, Фэн Тянью продемонстрировала необычайную силу. Однако на его фоне ее силе оставляло желать лучшего. Их вообще не стоило сравнивать. Чжан Яню не приходило в голову, что всего за несколько месяцев Фэн Тянью будет обладать силой, что позволит ее беззвучно и незаметно появиться прямо за его спиной. Он даже представить себе не мог, что будет, если она нападет на него. На лбу Чжан Яня выступил пот. Фэн Тянью. Чжан Янь спокойно стоял напротив Фэн Тянью в тупике. Столкнувшись с девушкой, которая безумно влюблена в Дуань Лин Тяня, он совершенно не смел расслабляться. Раз она сумела появиться за его спиной без всякого обнаружения с его стороны, то пренебрегать ее силой больше не стоило. Когда Фэн Тянью посмотрела на Чжан Яня, то выглядела настолько спокойной, что на ее лице не читались никакие эмоции. Она не торопясь высказала Чжан Яню свои намерения заполучить его добычу. «Передай этот фрагмент глубокомыслия девятого уровня и уходи». Стало очевидно, что прошлое послание боевого императора она тоже прекрасно слышала. Чжан Янь сразу прищурился. «Что ж, давай посмотрим, хватит ли у тебя способности отнять его». Если бы Фэн Тянью раньше сказал ему такие слова, он бы подумал, что это просто решила пошутить. Однако сейчас он не смел так думать. Раз она сумела появиться позади него без всякого звука, то значит ее сила как минимум равна его или же слегка превосходит его. Свист. Перед лицом провокации Чжан Яня, Фэн Тянью прищурилась. Красное платье девушки сильно затрепетало. Молочно-белая первородная энергия вспыхнула вокруг ее тела, напоминая со стороны горящее белое пламя. В то же время над ее головой завихрилась энергия неба и земли. Когда длинный хлыст красного цвета появился в руке Фэн Тянью, энергия неба и земли снова закружилась. Еще больше силуэтов древних рогатых драконов появилось из воздуха. Это в тот момент, когда Чжан Янь увидел проявление феномена воплощения энергии неба и земли над Фэн Тянью, его выражение изменилось. Не то чтобы он увидел нечто потрясное, просто увиденное полностью вырвалось за грани его предположений. Сначала 60 силуэтов древних рогатых драконов появились над головой Фэн Тянью, а затем последовало еще 42 силуэта. Стадия толкования пустоты третьего уровня, духовный хлыст третьего ранга, духовный хлыст, который давал 70% прироста. Его внимание зацепилось за длинный духовный хлыст в руках девушки. Он был удивлен. Духовное оружие третьего ранга, способное предоставить 70% усиления, может считаться лучшим из лучших среди духовных оружий третьего класса. Чжан Янь даже подумать боялся о мастере оружия, который способен изготовить такое оружие. «Погодите минутку». Осознав кое-что, он невольно прищурился. Как она может обладать только четвертым уровнем стадии толкования пустоты? С такой силой абсолютно невозможно, чтобы она незаметно смогла появиться за моей спиной. Чжан Янь был очень уверен в этом. В течение нескольких секунд Чжан Янь видел, как молочно-белая энергия вокруг девушки изменила свой цвет на огненно-красный, поэтому вскоре он получил ответ на свое недоумение. Молочное пламя Фэн Тянью взмыло вверх и стало огненно-красным, превратившись в чудовищное реалистичное пламя, а после поглотило ее полностью. Волны леденящей кровь ауры исходили из пламени. В этот момент Фэн Тянью взлетела, а пламя взмыло в небо над ее головой. Пламя полностью объяло ее и даже слегка скрывало ее очертания. Казалось, она превратилась в настоящего огненного эльфа. Свист. Энергия неба и земли снова закружилась над ней, поэтому ранний феномен приобрел новые подробности. В мгновение ока 200 силуэтов древних рогатых драконов появились прямо на глазах Чжан Яня. Высшая концепция огня первого уровня, моментально прищурился парень. Он прищуривался так несколько раз, так как увиденное его поражало. Боже, что он только что видел? Феномен воплощения энергии неба и земли над головой Фэн Тянью продолжал увеличиваться вплоть до 1002 силуэтов древних рогатых драконов, пока не перестала бушевать. Высшая концепция огня восьмого уровня. Чжан Янь более не смог сохранять спокойствие и отчужденности. Он был ошеломлен и сбит с толку. Высшая концепция огня восьмого уровня эквивалентна силе 900 древних рогатых драконов. Он даже подумал, что спит. Ну невозможно, чтобы мастер боевых искусств в стадии толкования пустоты четвертого уровня обладал настолько могущественной концепцией. По его мнению, такого просто не могло быть. Эксперт четвертого уровня стадии толкования пустоты, что постиг высшую концепцию восьмого уровня. Не увидеть он такого воочию, ни за что бы в такое не поверил. Неудивительно, что ты посмела потребовать мой фрагмент глубокомыслия, раз увидела мою силу. Выходит, что твоя сила на самом деле такая мощная, воскликнул Чжан Янь глубоким голосом. Теперь он стал очень серьезным. Свист. Закончив говорить, волны тиранического пламени вырвались из его тела. Однако, в отличие от красного пламени Фэн Тянью, его пламя горело голубым. Ледяное пламя. Волны горячей и холодной ауры исходили от ледяного пламени. Противоречивая комбинация вызывала даже дрожь в воздухе. Бум. Внезапно Фэн Тянью сделала свой ход. Ее скорость оказалась невероятно быстрой, так как после нее оставалась лишь полоса пламени. Горячая аура мгновенно окутала ту область, где стоял Чжан Янь. Свист, свист, свист, свист, свист. Девушка на такой скорости махала своим хлыстом в сторону Чжан Яня, что со стороны ее атаку можно было сравнить с огненным штормом или разрядами молнии. Не смея расслабляться, Чжан Янь махал руками в ответ. Наконец, толстый щит сгустился перед ним. Толстый щит затвердел от порывов и потоков ледяного пламени. Бам, бам, бам, бам, бам. Под шквалом атак хлыста девушки возведенный щит постоянно дрожал и трясся, но как итог, щит не выдержал града натиска, поэтому развалился. Свист. В тот момент, когда щит разрушился, Чжан Янь быстро отступил, не теряя времени. Теперь мне придется идти только в лоб. Сделав глубокий вдох, взгляд Чжан Яня налился холодом, когда он посмотрел на женщину в красном. Тираническое пламя противника заставило его принять решительные меры. Свист. А как только он заметил замах хлыстом, то ринулся в атаку, вместо того, чтобы отступить. В следующий момент порывы ледяного пламени обвились вокруг рук Чжан Яня, а сам он схватил хлыст. Шлеп. Громкий взрыв раздался в воздухе. Длинный хлыст шлепнул по рукам Чжан Яня. Могущественное пламя девушки надавило на парня, словно бы поглощало сухие листья. Рвоть. Жизненная энергия и кровь в теле Чжан Яня пришли в хаос. Не в состоянии сдержать реакцию внутри своего тела, парня вырвало кровью. Тем не менее, хотя его внутренние органы были повреждены, Чжан Янь все еще крепко держался за духовный хлыст третьего ранга девушки. Леденящая кровь аура вырвалась из его рук, когда он попытался высвободить концепцию льда, чтобы подавить пламя девушки. Вода приглушала огонь. Лед происходил из воды и был холоднее воды. Вот почему способность льда подчинять огонь превосходила воду. Волны ледяной ауры вырвались из его рук. Благодаря прямому контакту с хлыстом, он направил ледяную энергию прямо к бушующему пламени. На мгновение палящее пламя на теле Фэн Тяню остановилось, как будто его подавляли. Заметив результат, Чжан Янь даже сверкнул глазами. Однако буквально через секунду он прищурился, испытав ужас. Бам! Через несколько секунд после того, как пламя на теле Фэн Тяню застыло, оно внезапно взорвалось без какого-либо предупреждения, пылая и вытесняя ледяную ауру, которая окутала ее тело. Тираническое пламя хлынуло в красный длинный хлыст и наделило оружие большей силой. Духовный хлыст задрожал, а пламя взмыло вверх и стряхнуло руки Чжан Яня, оттолкнуло его, а затем ринулось на него, как будто огненный бегемот желал сожрать свою добычу. Дерьмо. Выражение Чжан Яня резко изменилось. Глава 960. Перемены Фэн Тяню. Чжан Янь должен был быть способен подавить концепцию огня, если бы его сила превосходила силу противника. Вот только он постиг лишь первый уровень высшей концепции льда. Перед высшей концепцией огня восьмого уровня он ничего из себя не представлял. Свист, свист. Столкнувшись с горящим пламенем, которое все сильнее распалялось на хлысте Фэн Тяню, Чжан Янь атаковал всей своей силой. Вот только когда он выпустил кнут, его общая сила все же уступала 1002 силуэтам древних рогатых драконов. Бам! Последовала целая серия громких взрывов. Пламя в воздухе поглотило Чжан Яня, как гигантский огненный зверь. Пламя исчезло лишь спустя некоторое время. Когда оно отпустило Чжан Яня, его лицо выглядело настолько бледным, а состояние уже оказалось ужасным, поэтому его вырвало кровью. Лови. Когда Чжан Янь увидел, что Фэн Тяню идет к нему, он вытянул руку и бросил ей изысканную шкатулку. Стук. Как только Фэн Тяню поймала шкатулку, ее глаза налились холодом. Она посмотрела на Чжан Яня с жаждой убийства. О, нет. Выражение лица Чжан Яня сильно изменилось, когда он ощутил убийственное намерение Фэн Тяню. Он понял, что Фэн Тянь Ву хотела покончить с ним, чтобы предотвратить распространение слухов о фрагменте глубокомыслия огня в ее руках. Бежать. Без промедления, Чжан Янь, объятый ледяным пламенем, ринулся бежать как голубая молния, не оборачиваясь назад. Спустя некоторое время он замедлился, когда понял, что спиной не послышалось никакого свиста. Но тем не менее, его лоб все равно покрылся холодным потом. Почему она не погналась за мной? Неужели я просто запаниковал? Чжан Янь снова побежал, покачав головой. Он скрылся в проходе пещеры и полностью исчез из виду. Ввиду скорости побега, он не заметил изменений, которые происходили с Фэн Тяню. Действительно, она хотела убить Чжан Яня, когда поймала шкатулку с фрагментом глубокомыслия огня. Она не могла позволить Чжан Яню распространить новость о том, что она получила фрагмент глубокомыслия. А если о нем кто-то узнает, ее будут ждать проблемы. Хотя она не боялась неприятностей, она их не любила. Тем не менее, когда она собиралась убить Чжан Яня, то заметила, что фрагмент глубокомыслия словно отрезонировал с определенной энергией в ее теле, что заставило ее первородную энергию выйти из-под контроля. Единственное, что она могла, так это проводить убегающего Чжан Яня взглядом, пока пыталась при помощи своего метода культивации направить первородную энергию в нужное русло и успокоить ее. Снова энергия тела духовного огня, Фэн Тянью легко догадалась. Хаэм, Как только она наконец смогла замедлить первородную энергию, одна вспышка привлекла ее внимание. Она заметила, как красно-холодный свет вспыхнул в осколке в ее руке, а на ее ладони появился порез. Кровь выплеснулась из раны, окрасив половину ее ладони в кровавый цвет. Кап, кап, капли крови капали с ладони Фэн Тяню. Выражение девушки изменилось. Когда он собирался остановить кровотечение при помощи первородной энергии, она заметила, что фрагмент глубокомыслия на ее ладони вдруг растаял. Он превратился в лужу огненно-красной жидкости и вошел в ее тело через ранку на ее ладони. После она заметила, что рана на ладони зажила сама по себе. Если бы не пятно крови на ладони, она бы подумала, что ей показалось. Куда делся фрагмент глубокомыслия? Опешила девушка от непонятного явления. Она только что видела, что фрагмент глубокомыслия расплавился и через кровь влился к ее телу. Между тем, в следующий же миг она прищурилась. Она четко почувствовала, что жаркая струя по сосудам разбежалась по всему ее телу. Кроме того, с приходом того горячего потока, энергия тела духовного огня в ее теле забушевала с новой силой. Напоминала гостеприимного хозяина, который приветствовал своего друга. Вскоре она почувствовала что-то новое. Когда волны горящего огня запылали в ее теле, она подумала, это же высшая концепция огня девятого уровня, от ее тела во все стороны изливалась аура огня. Как только она пришла к такому выводу, то сразу же уставилась наверх. Феномен воплощения энергии неба и земли начал уже проявляться. Тысяча силуэтов древних драконов парила над ее головой, готовясь уйти. Без использования какой-либо первородной энергии или какого-либо духовного оружия ей удалось призвать такое количество силуэтов древних рогатых драконов лишь при помощи энергии концепции. Она не знала когда, но ее концепция огня поднялась с восьмого уровня концепции трансформации пустоты до девятого. И в этот же миг она словно что-то заметила. Она бесстрастно покачала головой, размышляя про себя. Нет, не так, я чувствую, что она может вырасти куда больше. Бам! А пока она размышляла про себя, пламя вокруг ее тела взметнулось к небу еще выше, при этом его цвет потемнел. Между тем, энергия неба и земли зашевелилась в воздухе, пока не воплотилась в силуэты древних рогатых драконов. К сожалению, они исчезли раньше, чем успели окончательно воплотиться. Когда силуэты древних рогатых драконов растворились, выражение лица девушки резко изменилось. Ее лицо исказилось болью и агонией. Когда она активировала концепцию огня до предела только что, то вскоре почувствовала, словно ее тело прямо сгорает в огне. Неизвестная горящая энергия пробуждалась в ее теле, вызывая у нее ощущение, что ее тело может не выдержать и взорваться. Вот почему она немедленно остановила воплощение энергии неба и земли. Только когда ее энергия полностью успокоилась, только тогда боль начала понемногу уходить. То была энергия от тела духовного огня, но с ней смешалась еще одна. Я знаю, наверняка та энергия происходит из фрагмента глубокомыслия огня. Фэн Тяню выглядела бледной. Она не ожидала, что растворенный фрагмент глубокомыслия вызовет такую отрицательную реакцию в ее теле. Во-первых, ее высшая концепция огня резко поднялась на девятый уровень. Затем, она слегка ощутила, словно она могла поднять концепцию огня еще выше. И она четко поняла, что могла выпустить энергию концепции не менее чем в два раза сильнее, нежели у высшей концепции огня девятого уровня. Возможно, на нее больше не стоило смотреть, как на концепцию огня. Фэн Тяню задержала дыхание, размышляя про себя. Разве это не та энергия, которую можно почувствовать лишь на стадии боевого монарха? Глубокомыслие огня первого уровня в два раза мощнее высшей концепции огня девятого уровня. При полном воплощении его сила сравнима с 2000 силуэтом древних рогатых драконов. Значит, я могу выпустить глубокомыслие огня первого уровня? Фэн Тяню ошеломилась, когда пришла к определенному уровню. Она не могла поверить в то, что только что произошло, поэтому и выражала недоумение. В поиске ответов она погрузила сознание внутрь своего тела, чтобы узнать нынешнее его состояние. Перед ее глазами немедленно появился пылающий красный осколок, фрагмент концепции огня. После того, как он постигло глубокомыслие огня первого уровня, он приобрел свою заключительную форму. Теперь этот осколок можно назвать фрагментом глубокомыслия первого уровня. ХМ, в отличие от фрагмента концепции огня, На его поверхности она заметила небольшой зазор. На крошечном промежутке она заметила сверкающий и пылающий красный свет. Разве это не искрящаяся энергия фрагмента глубокомыслия? Кажется, мой фрагмент концепции огня 9-го уровня трансформируется в фрагмент глубокомыслия 1-го уровня. Теперь на ее лице нарисовалось куда больший шок и недоумение. Хоть я и могу призвать глубокомыслие огня 1-го уровня, но энергия тела духовного огня практически вызвала взрыв в моем теле, когда я попробовала. Если бы я вовремя не убрала глубокомыслие огня, боюсь, до взрыва осталось бы не так много времени. Тогда я прекращусь в пепел еще до 30 лет. Фэн Тянью глубоко вдохнула, размышляя про себя и испытывая тревогу. Ну и что теперь? Помимо вынужденной улыбки, она просто не могла придумать, что теперь ей делать при подобных стечениях обстоятельств. То был фрагмент глубокомыслия 9-го уровня. Наверняка энергия тела духовного огня в моем теле расплавила его в жидкость. Когда он вошел в мое тело, то вызвал подобную реакцию. Поразмышляв над причиной и последствиями, она постепенно начала успокаиваться. Обдумав произошедшее, девушка вздохнула про себя. «Я не знаю, благословение это или же проклятие, но мне наконец-то удалось постичь высшую концепцию огня 9-го уровня. Под страхом риска взрыва, я даже могу выпустить глубокомыслие огня 1-го уровня. Неважно, если моя культивация не сумеет совершить прорыв на стадию трансформации пустоты до 30 лет, я все равно умру». Глава 961. Пилюля трехцветия. Фэн Тянью вздохнула, пока смотрела вдаль. Ее красота заставляла других сочувствовать ей. Хотя она до сих пор понятия не имела, почему фрагмент глубокомыслия огня 9-го уровня превратился в жидкость и вошел в ее тело, или почему он резонировал с энергией тела духовного огня, это больше не было важно для нее. Старший Дуань. Фэн Тянью не знала когда, но в ее сознании возник образ юноши в фиолетовых одеяниях. «Даже если предсказание не настоящее, я не жалею, что познакомилась с тобой», – тихо прошептал девушка. Она покраснела настолько сильно, что казалось, будто капает кровь. Застенчивость на ее лице могла заставить мужчин влюбиться в нее. Естественно, Дуань Лин Тянь не видел застенчивого выражения лица Фэн Тянью. В данный момент он сновал из пещеры в пещеру, пытаясь отыскать направление, которое приведет его к дворцу боевого императора. Старик прямо ввел в свою сокровищницу некую изюминку. Фрагмент глубокомыслия императора внутри его тела превосходил по ценности даже все 7 фрагментов глубокомыслия. Несмотря ни на что, я просто обязан получить фрагмент глубокомыслия императора. Владея воспоминаниями боевого императора Возрождения, Дуань Лин Тянь как никто другой осознавал ценность фрагмента глубокомыслия императора. Боевой император Возрождения оставил в своей сокровищнице только один фрагмент глубокомыслия императора, да и то он ему не принадлежит. Свой собственный он использовал для так называемого Возрождения. Из воспоминаний боевого императора Возрождения парень узнал, что одним из условий перерождения из техники перерождения трех жизней необходимо сжечь свой собственный фрагмент глубокомыслия императора. Вот почему после перерождения он не оставил после себя фрагмента глубокомыслия императора. Боевой императора Возрождения спрятал в своей сокровищнице фрагмент глубокомыслия императора 1-го уровня, поэтому я не могу его использовать. Дуань Лин Тянь вздрогнул, продолжая размышлять. Возможно, фрагмент глубокомыслия императора внутри сокровищницы боевого императора отличается от того фрагмента, поэтому я смогу его использовать чуть позже. Подумав о цели, в парне вспыхнула решимость. Свист. Дуань Лин Тянь продолжил поиски. Он ускорился и начал передвигаться так быстро, что казалось, будто он спешит перевоплотиться. Время пролетело незаметно. Дуань Лин Тянь не прекращал поиски. По пути ему попадались ученики из секты 5 элементов, вот только их состояние оставляло желать лучшего. Среди тех учеников он даже узнал ученика с пика древа, с которым был знаком. Перед тем, как войти в тайную сокровищницу боевого императора, ученики пика древа относились к нему с уважением, а также все время обращались к нему как к старшему Лин Тяню. Он вынужден был признать, что его гордость незаметно взлетала каждый раз, когда он слышал подобное обращение. В конце концов, все ученики пика древа были старше его, однако теперь они были мертвы. Тяню, Сули, брат Чжан, Данью, Чэнь Вэй, с вами же все в порядке? Дуань Лин Тянь был внутренне обеспокоен, поскольку невольно подумал о своих друзьях. Он даже невольно радовался про себя, что среди кучи трупов по пути ему не встретился ни один из них. Время пролетело незаметно. Вскоре прошел месяц. Дуань Лин Тянь продолжил свое путешествие от пещеры к пещере. По пути он даже сталкивался с некоторыми безрассудными молодыми экспертами, которые желали его прикончить. Все без исключения нападавшие погибли от его рук. До сего момента самым мощным экспертом в тайной сокровищнице боевого императора ему встретился лишь Пэн Ба из секты Аникка. Естественно, Дуань Лин Тянь прекрасно понимал, что внутри сокровищницы определенно мог найтись и тот, чьи способности сопоставимы с Пэн Ба, а то и превосходили его. На протяжении всего путешествия почти каждый, кто инициировал бой против Дуань Лин Тяня, погибал. Жаль, что я не пересекся еще с четырьмя фрагментами глубокомыслия. Подумав о оставшихся фрагментах, Дуань Лин Тянь невольно помрачнел, но вскоре отбросил эту мысль. Он посмеялся над собой. «Я слишком жаден. Я уже получил фрагмент глубокомыслия земли, но жажду еще четырех». Свист. Дуань Лин Тянь вскоре вошел в другую пещеру. С первого же взгляда он отметил наличие двух трупов. Гнилых трупов, от которых исходила отвратительная вонь. Дуань Лин Тянь не закрыл нос и не выражал раздражения. В своей прошлой жизни на земле он сталкивался со многими подобными ситуациями в качестве специалиста по оружию. Он испытал куда большее отвращение, поэтому на его лице даже ни один мускул не дрогнул от подобного зрелища. Хаем, поначалу он не думал, что что-то удивит его, так как пещера просто являлась одной из многих, а в некоторых он встречал порой и куда больше трупов. Однако он словно заметил что-то странное. Он резко остановился, собираясь повернуть в другую пещеру. Его взгляд не отрывался от дерева внутри той пещеры. Весьма уникальное дерево, которое не отливалось оттенками зеленого, свойственного обычным лекарственным растениям. Дерево переливалось тремя цветами. Корень золотым, ветви фиолетовым, а листья красным. Подсознательно он уже понял, что оно уникально. Из желания найти ответ, он начал рыться в воспоминаниях боевого императора Возрождения. Вскоре он нашел ответ. Дерево трехцветия. Дуань Лин Тянь прищурился, испытав шок. В следующий миг он обрадовался, словно нашел нечто ценное. Однако выражение лица Дуань Лин Тяня вскоре изменилось, когда он увидел три крошечных отверстия на дереве. Похоже, здесь были духовные фрукты. Они необычные. Каждый из них имеет разный цвет, но их лечебная эффективность не отличается друг от друга. Их лекарственная сила очень нежная, поэтому даже эксперт стадии толкования пустоты может их употребить. Потребление любого из них поможет мастеру боевых искусств ниже четвертого уровня стадии трансформации пустоты прорваться на следующий уровень. Если мастер боевых искусств стадии трансформации пустоты первого уровня съест все три духовных фрукта, то сможет подняться на три уровня за короткий промежуток времени и добраться до четвертого уровня стадии трансформации пустоты. Дуань Лин Тянь глубоко вздохнул и нахмурился. Но кто? Этому человеку очень повезло. Судя по отметкам вскрытия на дереве трехцветия, духовные фрукты сорваны примерно месяц назад. Дуань Лин Тянь размышлял про себя, внимательно рассматривая дерево трехцветия. «Будь я на месте того человека, сразу бы отыскал уединенное место и приступил к культивации. В конце концов, чем выше способности человека, тем дольше он проживет в тайной сокровищнице боевого императора. А стоило ему подумать о культивации того человека, то в его разуме зародился план. Возможно, мне следует поискать поблизости того человека. Я уверен, что он культивирует где-то поблизости. Он не может переварить все три духовных фрукта за такой короткий промежуток времени. Поначалу он решил, что три духовных фрукта забрали три человека. Однако, судя по ранам двух людей, их убил один и тот же человек, а значит очень вероятно, что он забыл себе все три духовных фрукта. Наверняка их забрал один человек. Мне лучше сделать ставку, что я прав. Если я прав, то получу хотя бы один духовный фрукт. Если же я ошибся, то впустую потрачу время. Дуань Лин Тянь очень быстро принял решение. Хотя Дуань Лин Тянь уже принял решение, он не спешил уходить. Он посмотрел на дерево трехцветия и ухмыльнулся. Похоже, тот человек совершенно не ведает о качествах материала. Хотя само дерево трехцветия не так ценно, как три духовных фрукта, но при помощи некоторых лекарственных трав я могу приготовить из него пилюли трехцветия, которые помогут мне поднять основу развития. Сама дерево трехцветия не особо отличается от других растений. Даже духовная сила не обнаружит на нем ничего необычного. Тем не менее, воспоминания боевого императора Возрождения помогли ему понять, что дерево скопило очень много энергии неба и земли, пока вынашивала три духовных фрукта. Духовная энергия неба и земли идеально слилась с деревом трехцветия, как если бы они являлись одним целым. Только с помощью уникального метода очистки можно передать духовную энергию неба и земли, накопленную в дереве трехцветия. Извлеченную духовную энергию неба и земли затем можно уже использоваться вместе с деревом трехцветия для приготовления пилюль трехцветия. Пилюлю трехцветия несложно приготовить. Если знать особый метод, то даже алхимик третьего ранга сумеет ее приготовить, не говоря уже о алхимике первого ранга вроде меня, ухмыльнулся про себя Дуань Лин Тянь. Так совпало, что у него при себе имелись лекарственные травы, необходимые для приготовления пилюли трехцветия. Лекарственной эффективности одной только пилюли трехцветия недостаточно, чтобы помочь мне прорваться. Вот только ее лекарственной силы более чем достаточно для стимуляции властной пилюли перерождения, а уж с ее помощью я точно смогу прорваться на второй уровень стадии трансформации пустоты. Вот чего добивался Дуань Лин Тянь. Хотя скорость высвобождения лекарственной эффективности пилюли перерождения прилично ускорилась с тех пор, как он совершил прорыв на стадию трансформации пустоты, но она все равно была ограничена. Лекарственная эффективность духовных фруктов просто необходима, чтобы заставить пилюлю перерождения проявить свою властность. И естественно, пилюля трехцветия более чем подойдет для подобной роли, так как ее принцип работы в целом схож с духовными фруктами. Глава 962. Восьмая форма. У Дуань Лин Тяня на руках имелись все необходимые ингредиенты, чтобы приготовить пилюлю трехцветия, поэтому он решил немедленно приступить к процессу. С точки зрения ранга, пилюля трехцветия являлась пилюлей третьего ранга, которую могли приготовить алхимики третьего ранга. Алхимик четвертого ранга уже ни за что не смог бы приготовить пилюлю, даже если бы и знал особый метод приготовления. Между тем, Дуань Лин Тянь, как владелец воспоминаний боевого императора Возрождения, унаследовал методы и опыт боевого императора Возрождения. Вот почему он более чем квалифицированный алхимик, не говоря уже о алхимике третьего ранга. Теперь, когда его основа развития прорвалась к стадии трансформации пустоты первого уровня, он мог призвать пламя пилюли первого ранга при помощи воспоминаний и опыта боевого императора Возрождения. Вот почему он был алхимиком первого ранга. Алхимики первого ранга – редкие личности в чужих землях. Как правило, они находятся в силах первого класса, и то их число довольно низко. Даже в силе первого класса алхимик первого ранга считался редкостью. В рядах некоторых подобных сил даже не имелось подобного эксперта. Обычно они приглашали алхимика первого ранга со стороны для приготовления пилюль первого ранга, но и цена на их услуги соответствующе огромна. Но несмотря на цену, силы первого ранга без колебаний пойдут на нее. Ценность пилюль первого ранга и близко не могла сравниться с пилюлями второго ранга. Отложив достижение Дуань Лин Тяня в боевом дао, но его способности стать алхимиком первого ранга до 30 лет сами по себе поразительны. Тем не менее, учитывая пламя пилюли первого ранга, мне понадобится духовный котел первого ранга для приготовления пилюли. Обычный котел просто не сможет выдержать мое пламя пилюли. Дуань Лин Тянь поднял руку, на которой вспыхнуло пламя. По краям фиолетового пламени бросался в глаза золотистый цвет. Фиолетово-золотое пламя пилюли первого ранга. Только духовный котел первого ранга способен выдержать жар такого пламени. Низкосортный духовный котел моментально расплавится в лужу, если в него поместить такое пламя. При моих нынешних способностях, мне не составит труда изготовить духовный котел первого ранга. Просто у меня сейчас нет необходимых материалов. Нахмурился Дуань Лин Тянь. Как только его основа развития порвалась на стадию трансформации пустоты первого уровня, он не только мог сформировать пламя пилюли первого ранга, но и пламя оружия первого ранга. С тех пор, как он слился с воспоминаниями боевого императора Возрождения и унаследовал его опыт, а также методы изготовления лекарств и оружия, он уже мог считаться квалифицированным алхимиком первого ранга и мастером оружия первого ранга, так как ему удалось сформировать пламя пилюли и пламя оружия первого ранга. А учитывая опыт и знания боевого императора Возрождения, его можно считать сильнейшим оружейником и алхимиком первого ранга на облачном континенте. Учитывая его способности, он мог с легкостью приготовить пилюлю первого ранга с частотой 90%. Могли ли другие алхимики первого ранга совершить нечто подобное? А если поговорить о оружии, то ему не составит труда изготовить духовное оружие первого ранга с усилением в 90%. Могли ли другие мастера оружия достичь такого, а поскольку он владел воспоминаниями боевого императора Возрождения, то его можно было считать перевоплощенным боевым императором Возрождения, он мог создать лучшее из лучшего. У меня под рукой довольно много пространственных колец, но мне не представилось возможности открыть их и посмотреть содержимое. Возможно, внутри них я смогу отыскать материалы, необходимые для создания духовного котла первого ранга. Сердце Дуань Лин Тяня ёкнуло, когда набор пространственных колец вылетел из пространственного кольца на его пальце. Над каждым из них он провел процедуру владения, а после заглянул внутрь в поисках необходимых материалов. Данное кольцо он собирал с поверженных противников. Так как ему было лень рассматривать их содержимое, то он просто прятал их в своем пространственном кольце. Изучив более чем 30 пространственных колец, Дуань Лин Тянь перестал двигать руками. Ему удалось собрать все материалы для изготовления духовного котла первого ранга. Когда мне выпадет время, я должен заглянуть в оставшиеся пространственные кольца, а иначе в критической ситуации у меня возникнут проблемы. Дуань Лин Тянь принял решение после полученного урока. Так как Дуань Лин Тянь собрал все материалы, то приступил к изготовлению духовного котла первого ранга. Разве что он не стал искать уединенного места. Унаследовав опыт и воспоминания боевого императора Возрождения, до определенной степени он мог игнорировать внешние воздействия. Даже если кто-то вмешается напрямую, то в лучшем случае оно скажется на качестве котла. Хотя высокое качество духовного котла мало на что влияло или сказывалось, но чем выше его качество, тем выше шанс на успех при приготовлении пилюли. Тем не менее, слившись с опытом и воспоминаниями боевого императора Возрождения, Дуань Лин Тяню совершенно не стоило волноваться о качестве котла. Он мог успешно приготовить лекарственные пилюли, независимо от того, насколько низко качество духовного котла. Боевой император Возрождения прожил две жизни. На облачном континенте он достиг вершины в Дао алхимии и Дао изготовления оружия. И разумеется, Дуань Лин Тянь не уступал ему. Приступим. Глаза Дуань Лин Тяня заблестели, когда он достал старый духовный котел и приступил к созданию нового. Материалы плавали в воздухе, превращаясь один за другим в жидкость, когда Дуань Лин Тянь работал над ними. Обе ладони парня мелькали на скорости молнии. Он выполнял особую технику изготовления оружия. Обычные люди наверняка ничего бы не поняли. Вскоре вся жидкость слилась воедино. Со временем начала появляться форма духовного котла. Когда он закончил, перед ним предстал полностью новый духовный котел первого ранга. С самого начала и до конца Дуань Лин Тянь потратил всего 3 часа. Если другие мастера оружия первого ранга с облачного континента увидят это своими собственными глазами, то просто ошеломится от скорости процесса. Обычному мастеру оружия первого ранга потребуется от 3 до 5 дней, чтобы изготовить духовный котел первого ранга. И неудивительно, если процесс замедлится до 10 дней, если мастер оружия решит зациклиться на деталях. Тем не менее, Дуань Лин Тяню удалось изготовить духовный котел первого ранга в течение 3 часов. Поскольку никто его не беспокоил, качество котла вышло чрезвычайно высоким. Фух, Дуань Лин Тянь поднял котел рукой, испытывая вес. После изучения котла и нескольких выходов из пещеры, он пробормотал про себя. Видимо, живых осталось уже не так много. Прошло целых 3 часа, но сюда никто не пришел. В тайной сокровищнице боевого императора скрывалось множество сокровищ. Молодые эксперты буквально с ума сходили, желая обнаружить их как можно больше. Но жертвы неизбежны, если они решат сражением определить владельца сокровища. За время своего путешествия Дуань Лин Тянь встретил по меньшей мере 50 трупов. Они пришли ради сокровищ, но в их разуме летали приятные сны. Вот только сны прекрасны, а реальность жестока. В конце концов, они погибли здесь. Вздохнул про себя Дуань Лин Тянь, вспоминая трупы на своем пути. Вскоре он отмахнулся от грустных мыслей и с улыбкой уставился на духовный котел. Теперь я могу приступить к приготовлению пилюли трехцветия. После очистки почвы, он скатал ее в шар и бросил прямо в котел. В то же время Дуань Лин Тянь достал несколько лекарственных трав из пространственного кольца. Вполне обычные лекарственные травы. Хотя пилюля трехцветия являлась хорошей лекарственной пилюлей третьего ранга, другие лекарственные травы ничем не выделялись из-за его низкого качества. Итог зависел от основы, дерева трехцветия. Собрав все лекарственные травы, на ладони Дуань Лин Тяня вспыхнуло фиолетово-золотое пламя пилюли. Как алхимик первого ранга, разумеется, он не испытывал никакого давления перед приготовлением пилюли трехцветия. Следуя методу приготовления из воспоминаний боевого императора Возрождения, его ладони мелькали из стороны в сторону на скорости молнии. Течение в пространстве, казалось, также следовало ритму. Прозвучал слабый воздушный взрыв и возникла рябь в воздухе. Подавленное течение устремилось к нему, а порывы сильного ветра подули на него. Это заставило растение в сырой пещере задрожать. Другому алхимику первого ранга потребовалось бы от 3 до 4 часов для приготовления пилюли третьего ранга, такой как пилюля трехцветия. Тем не менее, Дуань Лин Теня естественно не стоило сравнивать с другими алхимиками первого ранга. Он вспомнил, что его пилюли готовились всего за час. Бам! Когда обе ладони парня опустились на котел, из него выскочила лекарственная пилюля. Она выглядела уникальной, а уникальной она выглядела лишь потому, что ее поверхность окрашивалась тремя различными цветами – золотым, фиолетовым и красным цветом. Цвета соответствовали дереву трехцветия. Без дальнейших церемоний Дуань Лин Тянь поспешно забросил трехцветную пилюлю в рот и немедленно сел в позу лотоса. Он начал культивировать с закрытыми глазами. Когда база культивации Дуань Лин Тянь находилась в стадии толкования пустоты, он культивировал седьмую форму, форму дракона меча из священной техники девяти боевых драконов. Помимо помощи в постижении концепции меча, форма дракона меча одарила его навыком высшего небесного ранга, сверкающей вспышкой девяти драконов, чрезвычайно властный навык меча. Теперь, когда база культивации Дуань Лин Теня прорвалась к стадии трансформации пустоты, то разумеется, он больше не культивировал седьмую форму священной техники девяти боевых драконов. Он начал культивировать восьмую форму техники. Глава 963. Концепция трансформации пустоты второго уровня. Восьмая форма священной техники девяти боевых драконов – форма бродячего дракона. Дуань Лин Тянь направил свою первородную энергию согласно методу культивации формы бродячего дракона и сумел завершить цикл всего мгновения спустя. В то же время лекарственная эффективность пилюли трехцветия потекла в его тело и начала сливаться с его первородной энергией. Дантянь Дуань Лин Теня все еще обладал спящей, но мощной лекарственной силой пилюли перерождения. Внезапно он вздрогнул, как будто почувствовал что-то, прежде чем слился с первородной энергией и лекарственной эффективностью пилюли трехцветия. И сразу же первородная энергия в его теле зациркулировала еще быстрее. Настолько быстро, что напоминала молнию. Всего за мгновение первородная энергия завершила несколько циклов согласно форме бродячего дракона.